Вы подходите к дому Харрисонов. Возле почтового ящика вы видите надпись «Продается». Стучите в дверь, вам открывает встревоженный мужчина. По его лицу вы видите, что он не спал нормально уже длительное время. Добрый день, мистер Харрисон. Мы расследуем исчезновение Анны Льюис и хотели бы задать вам несколько вопросов. Расскажите о ваших взаимоотношениях с семьей Льюисов. Конечно. Я дружу с ними уже много лет. С Марком мы знакомы со школы. Он всегда был тем парнем, на которого можно положиться. Я познакомил их с Линдой, его будущей женой. Он души в ней не чаял. Когда они поженились, я стал постоянным гостем у них дома. Затем родилась малышка Анна, и я стал крестным отцом для нее. У меня своих детей нет и, наверное, уже никогда не будет. Анна — светлый, добрый ребенок, настоящий лучик света. Когда я уехал из Риверсайда на 3 года, я очень скучал по Льюисам. Старался отправлять подарки на каждый праздник. По возвращении я понял, что все изменилось. Марк стал выпивать, у него финансовые проблемы, Линда замкнулась в себе. Анна же — единственная, кто осталась собой. «Милое дитя, я места не нахожу себе. Переживаю, вдруг случилось что-то страшное. Я был вынужден уехать». Просто не мог находиться в этом городе после того обвинения. Сейчас мне пришлось вернуться, чтобы похоронить матушку и разобраться с наследственными делами. Я собирался уезжать через неделю, но, видимо, придется задержаться. Не могу оставить друзей в беде. Что касается событий 3-летней давности, что вы можете рассказать о пропаже Эмили Картер? 3 года назад я все рассказал следствию. «Разве у вас нет материалов того дела?» «Вам нечего больше добавить?» «Нет. Меня же тогда оправдали». «Где вы были в день пропажи Анны?» «Дома. Разбирал старые вещи, бумаги, фотографии. К сожалению, никто этого подтвердить не может. У меня теперь нет семьи, а из друзей здесь только Льюисы. Поверьте, я любил эту девочку, как родную». Я бы никогда не причинил ей вреда. Для продолжения диалога с Ником вам необходимо обязательно предъявить улику номер 7 и улику номер 14. В противном случае вы уходите.